Глава 4. Дорогу домой я все-таки нашел. Точнее, вспомнил. Для этого, правда, пришлось делать погружение в темные глубины сознания. В памяти всплывает слово «медитация». Вроде бы так называется то, что я в тот день практиковал. Откуда-то мне было известно, что если расположиться в спокойном безлюдном месте и постараться отключить разум от восприятия окружающего мира, в сознание могут начать приходить образы, содержащие воспоминания о реальных событиях или вещах. Собственно, особого выбора у меня и не было, а потому именно так я и поступил. Предварительно, правда, исходив всю округу вокруг института в безуспешных поисках зацепок, которые могли бы всколыхнуть воспоминания. В общем, времени потратил почти час, и все без толку. Память упорно отказывалась признавать окружающие пейзажи своими. Так что, изрядно умаявшись, стал искать спокойное место. Лавочку, на которой молодому, беспамятному инженеру предстояло погружиться в глубины собственного «я», удалось обнаружить во дворе одного из соседних к институту жилых домов. Утренняя пора сделала возможной незанятость данного приспособления для сидения. Она же обеспечила относительную безлюдность окружающего пространства. Все говорило о том, что ближе к обеду скамейку окажется облюбованной бабушками, в то время как возвращающиеся из школы дети заполнят в этот час шумом и гамом весь двор, не оставив даже намека на уединенность отчаявшегося странника. Так что мне следовало поторопиться. Итак, я уселся поудобнее, расположил рядом портфель и начал настраиваться на нужную волну. Погода, как по заказу, благоприятствовала моим опытам. Солнышко ласково пригревало, птички пели, листва еще не успела окончательно пожелтеть и облететь. В общем, для удачного начала медитации все сложилось. Я закрыл глаза, пытался оживить в памяти процесс возвращения домой по окончании рабочего дня. Появилось воспоминание, как весь личный состав нашего отдела замирает к концу рабочего дня, бросая нервные взгляды в сторону настенных часов и слушая радио через тарелку-транслятор. Наконец, из динамика раздается вожделенное пиликанье. Пип, пип, пип, возвещающее о приходе долгожданных 17:00, и большинство тружеников умственного труда дружно подрываются и начинают планомерное движение в сторону проходной. Большинство, но не все. Кое-кто, и я в том числе, иногда оставались поработать сверхурочно. Если в этом была необходимость, разумеется. Но, как правило, на работе я много лишнего времени не проводил. Первое воспоминание потянуло за собой второе. Второе, третье, и так пошло одно за одним. Удалось вспомнить и о том, как мы с коллегами дружно шагаем по коридору, как спускаемся по лестнице, как стоим в очереди на проходной, чтобы сдать пропуска, как выходим на улицу, идем к остановке. Я даже сумел восстановить в памяти расположение своего рабочего места. Да что там, наверняка у меня получилось бы вспомнить гораздо больше и про дорогу домой, и вообще про все, вот только не дали. «Молодой человек, с вами все в порядке?» Скрипучий старушечий голос вкупе с довольно чувствительным ударом по ребрам прервали уединение. «Вот ведь, мать твою, за ногу, ну как же не вовремя!» Концентрация слетела, как будто ее никогда и не было. Ну, а вместе с ней прервался и поток воспоминаний. Вынужденный, открыв глаза, Ага, как и ожидалось, передо мной в позе возмущенного носорога располагалась типичная представительница дворового комитета. Сморщенное, как сушеное яблоко, лицо, дурацкая одежда и в то же время ни с чем не сравнимое выражение лица, воодухотворенности и собственной значимости, заключенное во всем ее облике, в словах и жестах. По корпусу она мне, кстати, въехала деревянной клюкой, на которую якобы ей приходилось опираться при ходьбе. Однако ж, когда я открыл глаза, старушенция совершенно уверенно стояла на своих двоих, направив грязный конец своей дурацкой палки мне прямо в лицо, как средневековый рыцарь направляет меч своему противнику на дуэли. «Чего шумим, бабуля?» Стараясь не давать волю эмоций, спросил я как мог вежливо. «Это какая я тебе бабуля?» Данный то ли вопрос, то ли утверждение женщины преклонных лет сопроводила размахиванием, приспособлением для ходьбы прямо перед моим лицом. Даже испугался на мгновение, что она заедет мне палкой по башке, но обошлось. Поскольку раздражение от бесцеремонного поведения бабуси к тому времени достигло довольно высокого градуса, сдерживать себя не счел нужным, поэтому и обложил трехэтажным бдительную гражданку. Предварительно, правда, поднявшись с лавочки и отойдя на безопасное расстояние, во избежание последствий, так сказать. В первый момент моя оппонентка впала в ступор от такого неслыханного по наглости поведения интроверта на своей территории. По всему видно, что в этом дворе она чувствовала себя полноправной хозяйкой и к отпору не привыкла. Ее заминка дала мне временную фору, которой я и воспользовался, сделав еще несколько шагов в направлении выхода со столь негостеприимного двора, увеличивая разделяющее нас расстояние и тем самым окончательно обеспечивая для себя неуязвимость от возможных, хоть и маловероятных, физических атак. И вот, когда я уже отошел на довольно приличную дистанцию, понеслось. Столько брани, да еще в таких витиеватых выражениях, я не слышал никогда в жизни. Уверен, что даже в самых потаенных глубинах еще не вернувшейся памяти представителя технической интеллигенции ничего подобного нет. Да и многие обитатели социальных низов наверняка позавидуют такому богатому лексикону. Нет, так-то я, конечно, понимаю, что старшим грубить нехорошо, и что старушка даже, ну, где-то в своем праве. Вот только зачем было трогать совершенно постороннего человека? Да еще и так бесцеремонно, да еще и с физическим насилием. А вдруг этот посторонний занят чем-то важным? А ведь так оно на самом деле-то, между прочим, и было. Словом, угрызения совести меня совсем не терзали. Вопрос, что делать дальше, по факту передо мной не стоял. Как я уже успел убедиться, восстановление памяти – процесс, протекающий строго, хронологически, последовательно. Одно событие тянет за собой другое, другое – третье, ну и так далее. То есть, чтобы продолжить реинтеграцию недостающих звеньев цепочки, мне необходимо вплотную подойти к последнему из этих звеньев. Что я и решил проделать, так сказать, физически, отправившись на поиски остановки общественного транспорта, с которой начиналась моя привычная по рабочим будням дорога домой. Ведь процесс воспоминания как раз и был прерван на моменте моего приближения к данной точке пространства. Образ самой остановки также сохранился хорошо, так что я точно не пройду мимо. Также я рассчитывал, что когда окажусь на месте, всплывет информация про нужный мне транспорт, ну и по какому номеру маршрута он должен следовать. А может быть, на поверхности сознания поднимется что-то еще из прочно забытого. Но остановку нужно еще найти. Пришлось немного поплутать, потому что, как быстро выяснилось, от проходной я отклонился довольно далеко, и места здесь были незнакомы. В конце концов, вернулся назад ко входу в НИИ и решил двигаться уже по проторенной памятью дорожке. Нашлась нужная остановка на удивление быстро. Меньше 10 минут ходьбы от проходной. Мои предположения и тут оказались верны. Стоило подойти к привычному и, если верить воспоминаниям, столбу с табличками, как на поверхность сознания всплыла информация о том, что мне нужен автобус, а вовсе не троллейбус, как можно было бы предположить, исходя из утреннего опыта. Автобус с таким-то таким номером, следующим до станции метро. Определенной станции метро, и тоже не той, с которой мы сошли по дороге из командировки. Нет, так-то, конечно, можно было проделать и строго обратный путь до Новослободской, но вспомнилось, что при данном варианте выходило дольше из-за обилия пересадок на разные станции. Короче, решил не ерепениться и делать все так, как, согласно подсказкам своей памяти, привык делать всегда. И вот подошел автобус. Поскольку в это время суток ехало совсем мало народу, так что мне даже удалось сесть. Опять возникло то же ощущение архаики, что и в метро. Причем на этот раз ощущение воспринималось многократно усиленным, как будто в прошлое перенесся. В прошлое? А что? Здравая мысль. Она могла бы многое объяснить, ну, во всяком случае, в том числе и про потерю памяти. Вот только откуда тогда все эти воспоминания про работу и все прочее? С ума вроде как поодиночке сходит, а здесь вся соль в том и есть, что меня слишком многие из окружающих людей знают и помнят. Странными почему-то казались и интерьер автобуса, и сиденья, расположенные по неизвестной причине вдоль салона, как в вагоне метро, а не поперек. И тетка-кондуктор в форменной одежде. Точнее, само наличие этой самой форменной одежды. И опять пришлось пережить уже начавшее всерьез доставать ощущение раздвоения. С одной стороны, вроде как все вокруг такое, как надо, а с другой полный трэш. Да еще и словечки эти постоянно в голову лезут. Вроде бы трэш — это мусор по-английски. Вот только с чего бы простому советскому инженеру на языке Туманного Альбиона разговаривать? Может, на самом деле я британский шпион? Я аж вздрогнул от последнего предположения. Эх, еще бы лишнего не сболтнуть, где не надо. А то я и так в поезде нарисовал на 2 по 58. Наверное, вид я в тот момент имел довольно-таки затравленный, потому что мысль про мою принадлежность к вражеской разведке напугала настолько, что поневоле начало мерещиться, как будто все окружающие переодетые агенты МГБ, только и ждущие команды на немедленный арест агента мировой буржуазии. Попутчики, однако, шевели себя совершенно спокойно, и на мои душевные метания внимания не обращали ни малейшего, так что постепенно успокоился и я. Дорога предстояла не близкая, так что пока еду, решил снова попробовать помедитировать. И, знаете, снова успешно. Я не только вспомнил весь маршрут до дома, но и сам дом. Точнее, даже не дом, а 2 комнаты в коммуналке, которые занимаем мы с мамой и бабушкой. Так вот, одна из этих комнат – моя. Вспомнилась и сама коммуналка, со всеми сопутствующими ей сварами с соседями, общей кухней на 10 семей и раздельным санузлом и ванной с титаном, топящимся углем. И почему-то я совсем не удивился, пришедший в качестве комментария к всплывшему воспоминанию мысли о крайней степени убожества собственного быта. Объяснение, что все так живут, почему-то ни малейшей степени не успокаивало. Теперь я вспомнил о своей семье все. И о довоенном детстве, и об отце, который ушел бить фашистов и не вернулся, и о сестре, которая вышла замуж и уехала жить с мужем в Ленинград. Вот только странно, про семью и про дом воспоминания пришли, а вот про работу ничего. Возможно, процессу помешало то, что народу в автобусе заметно прибавилось, и слетела моя концентрация. Возможно, требовалась другая точка отсчета, привязанная к работе и к институту. та точка, которая могла бы создать возможность для формирования новой цепочки воспоминаний. А, может, у каждого медитативного транса имелось ограничение по длительности погружения? Я не знаю, в чем тут дело, но факт то, что транс летел, и ничего существенного я больше восстановить в памяти не смог. Наконец, автобус подъехал к нужной мне остановке. Я вышел и проследовал к ближайшей станции метро. К крайнему удивлению моего второго «я», которое я первое уже перестало воспринимать как нечто удивительное, турникетов в метро не оказалось. Только сейчас вспомнил, что с утра их тоже не было, но тогда почему-то данный факт проскользнул мимо меня. А сейчас вот торкнуло. Видимо, дело в том, что с утра лишний посадочный билет нашелся у одного из моих коллег. Поэтому я и проскочил пункт пропуска пассажиров, не заметив. А вот теперь дородные тетки меня тормознули, потребовав билет. Билет, понятное дело, в кармане не нашлось, так что пришлось возвращаться к кассам и там покупать. В остальном все вокруг показалось мне, привычным. Точнее, я на этот раз не стал удивляться тому, чему удивлялся утром. А вот цензору по-прежнему не нравилось очень многое. Ну, вот я добрался-таки и до дома. Внутреннего критика опять поразило убожество антуража. Одно дело — воспоминания, и совсем другое, когда ты все это лицезреешь вживую. Неприятный осадок оставили и грязный подъезд с облупленными стенами, и древняя входная дверь с кучей звонков, и провонявший черт знает чем коридор нашей родной коммуналки. Откуда-то, я доподлинно знал, можно жить гораздо лучше, просто-таки бесконечно комфортнее. К входной двери подошел один из ключей в связке, что все это время ждала своего часа в кармане моих брюк. Ну, а другой ключ оказался от комнаты в наше, так сказать, обособленное подразделение коммуналки. Вторая комната являлась смежной, а она-то и была моей. Воспоминания обо всем, что мне необходимо для попадания домой, приходили сами собой. Для того, чтобы они проявились на поверхности сознания, достаточно было следовать по маршруту, который я совсем недавно вспомнил. И именно так пришли знания и про дорогу по московским дворам, и про нужные повороты на этом пути, и про само нахождение дома, и про то, какой именно подъезд мне нужен. Воспоминания про этаж, номер квартиры и расположение нужной мне двери непосредственно в самом коридоре коммуналки всплыли еще раньше, так что здесь тоже проблем не возникло. На фоне дикой неустроенности коммунального быта наше с мамой и бабушкой жилье показалось мне даже уютным. Старинные обои, мебель также старинная, древние фотографии на стенах в старинных деревянных рамках, старинные ковры на дощатом полу. Вместе все это создавало непередаваемый антураж покоя и какого-то дореволюционного быта и уюта. Очень в тему в центре комнаты располагался круглый деревянный стол, а посредине которого на узорчатой белой салфетке стоял великолепный, атмосферный, просто-таки до мурашек красивый самовар. На звук отпираемой двери из смежной комнаты вышла бабушка Пелагея Николаевна, ну или просто баба Поля. В памяти моей всплыло, что когда я в отъезде, она спит в моей комнате. Обычно же все время они с мамой живут в гостиной. Бабушка тоже показалась очень теплой, очень в своем роде старорежимной, со своими интеллигентскими очками, откинутыми на лоб, собранными в пучок седыми волосами и все понимающим взглядом школьной учительницы. Образ довершал наброшенный на плечи теплый пуховый платок. В кубатуру представшей передо мной комнаты она вписывалась идеально. Если бы нашелся вдруг художник, который рискнул бы запечатлеть в масле данный интерьер, ему, если бы моей реальной бабушки в наличии не обнаружилось, пришлось бы, наверное, приглашать со стороны другую атмосферную старушку, чтобы она позировала для типажа. Настолько органично и уместно моя задушевная родственница здесь смотрелось. Помимо воли накатило острейшее желание почувствовать глубокую родственную связь с этой добрейшей на вид женщиной. Так хотелось обнять бабушку, прижать к груди, а потом усесться вместе за самовар, затеять древнее таинство чаепития и под долгий неспешный разговор по душам растворить во вселенском нечто все тревоги и заботы, что обревают мой метущийся дух. И чтобы навсегда постигла любые химеры беспокойного разума участь сахара, растворяющегося без остатка в чашке крепкого чая. Аминь. Окунуться в родственную теплоту и близость хотелось в этот момент до безумия. Нырнуть, как в омут, с головой, доплыть до самого дна и остаться навсегда в океане вселенской любви, непрерывно, как солнышко, излучаемой живыми прародительницами. А потом всплыть на поверхность и зажить спокойной и размеренной жизнью московского инженера. Подыскать невесту, благо незамужних девушек и женщин вокруг была тьмуща. Жениться, родить детей, сделать карьеру в том же институте. Каким близким? Только руку протянуть, каким невыносимо притягательным казался мне в тот момент этот план на предстоящую жизнь. Вот только что-то внутри меня совершенно определенно знало. Это не моя жизнь. И к данной конкретной семье я, Александр Владимирович Соколов, не имею ни малейшего отношения. Или все-таки имею? А если не имею отношения я, то кто тогда имеет? И почему все вокруг меня узнают? Воспоминания о семье, которые незадолго до этого проявились в памяти, теперь воспринимались как недавно просмотренный кинофильм. Как будто это все не про меня, а про какого-нибудь другого человека. С другой стороны, я неким недоступным рациональному мышлению органом чувствовал, что стоит только захотеть, и все это станет моим, причем сразу и безоговорочно. Для того, чтобы обрести полноценную память, а вместе с ней полноценную жизнь с семьей, работой и перспективами, нужно совсем немного. Нужно просто сказать «да». И тогда я обрету себя. А вот другой цензор, напротив, исчезнет, как не бывало. И уже спустя неделю я вряд ли даже вспомню, что вообще существовал. Совершить шаг навстречу судьбе было так легко, так просто, но почему-то выполнять это, казавшее сейчас таким естественным действием, меня совершенно не тянуло. Не могу точно сформулировать, что конкретно останавливал. Присутствовало какое-то ощущение неправильности. Причем ощущение данное транслировалось из той части души, которой я привык доверять безоговорочно. Поэтому я не торопился. Решил, что пока буду просто следовать течению. Раз бабуля думает, что я ее внук, я не стану разубеждать добрую старушку. Чаепитие, кстати, состоялось, но после. Сначала бабушка накормила меня вкуснейшим домашним обедом. Борщ со сметаной на первое, тефтели с картофельным пюре — это было на второе, а компот был на третье. Так что я еле встал из-за стола. Оказывается, близкие помнили, что их потомок сегодня возвращается из командировки. Во сколько приезжает поезд, они тоже знали, вот подготовились. Точнее, готовила в основном бабушка, а мама только присутствовала. Если бы не пришлось заезжать на работу, обед бы получился с пылу с жару. Хотя и так все оказалось просто замечательно. Несмотря на все мои протесты, бабушка растопила таки самовар и напоила любимого внука чаем с вкуснейшим маминым печеньем. По семейной легенде, рецепт всего кулинарного шедевра передается в нашем роду по наследству от поколения к поколению и содержит секретные ингредиенты, и только поэтому вкус имеет невероятно фельдепердесовый. А если серьезно, печенье вправду, ну, очень вкусное. Естественно, что готовить ее чудо следует долго, вследствие чего действительно не исключено, что в технологии производства действительно скрыты некие секреты. В подробности, правда, я не вникал, поскольку твердо знал, кулинария, ребята, это не мое. Хорошо хоть, что между обедом и чаепитием удалось выкроить паузу минут в 30, которую я заполнил изучением свежих газет. А то ведь трапеза получилась настолько обильной, что сами собой возникали небезосновательные опасения по части перспективы употребления еще и десерта. Грешным делом подумалось, что довесок к обеду может не пойти впрок. Однако ж обошлось. Я вполне успешно справился с немалым количеством маминого лакомства. Такое уж у него удивительное свойство. Когда садишься за стол, кажется, что вот сейчас скушаешь печеньку другую для приличия, ну и пойдешь себе по своим делам. А потом сам не замечаешь, как в одиночку опустошаешь целое блюдо. На бабушкины расспросы про прошедшую командировку отвечать пришлось скупо. И вовсе не потому, что я эдакий бука нелюдим, а по причине временной, как я тогда надеялся, амнезии. Впрочем, баба Поля гораздо больше нуждалась в слушателе, чем в собеседнике, так что говорила в основном она, а я же молчал и слушал. Чаепитие продолжалось долго, минут 40-50, не меньше. Бабушка все говорила и говорила, обрушивая на меня потоки информации о наиважнейших событиях, произошедших в нашей коммуналке, нашем подъезде, нашем дворе и нашем доме. Именно в такой последовательности излагала новости Пелагея Николаевна. В порядке ей же самой установленных приоритетов. Под монотонный голос пожилой родственницы меня вполне себе конкретно разморило. Чуткая бабуля заметила состояние внука, всплеснула руками и загласила: «Ой, батюшки, да что же я тебя все уморил-то совсем? Ты ведь еще с поезда у меня, не спамши поди, а я тут все разговоры разговариваю. Ступай почивать, Сашенька, я тебе тотчас же постелю». С огромным трудом удалось убедить бабу Полю в полном отсутствии необходимости стелить мне хоть что бы то ни было, а также в том, что при необходимости я прекрасно обойдусь сам. Последнее утверждение вызвало у бабушки наибольший скепсис, поскольку, согласно ее представлениям, любимый внучок все еще беспомощное дитя, нуждающееся в непрерывном контроле и заботе. Однако я остался непреклонен и все же сумел настоять на своем. В общем, удовлетворенный как морально, так и желудочно, утомленный дорожной суетой, молодой отпрыск семейства Соколовых проследовал свою, так сказать, личную опочивальню, где и преклонил голову в заждавшейся его подушке. Спать после сытного обеда хотелось неимоверно, поэтому в сон я провалился сразу, как только лег и закрыл глаза. Раздеваться не стал по принципиальным соображениям. Дело в том, что из-за усталости я еще не смыл с себя дорожную грязь, из-за чего не счел возможным ложиться на чистое белье. Да и не было мысли провести весь день лежа на боку. Однако же, вопреки благим намерениям, почевал я долго, а проснуться изволил только вечером, когда уже за окном стемнело. Проснувшись, посетил очередно оба отделения санузла, почистил, наконец, тело от последствий командировки. По дороге обратно к себе перекинулся парой слов с дядей Петей, соседом-алкоголиком, ищущим, как обычно, партнера по возлияниям. В памяти всплыло, что человек-то был хоть и прилипчивым, до нельзя, но безобидным. Трудился данный персонаж лифтером в одном из новых домов на Кутузовском. Времени свободного вследствие характера занятости имел массу, чем и пользовался, предаваясь любимому пороку. С трудом отделавшись от навязчивых предложений отметить возвращение, я пошел к себе. Опять на самом краю сознания вспыхнула и пропала мысль про крайнее неудобство коммунального быта, в котором ты вынужден ежедневно пересекаться с такими вот дядями Петями. И никуда ведь не деться от этого. Отдельную квартиру можно получить только если ты действительно выдающийся специалист, либо большой начальник. Ни тем, ни другим Александр Соколов, к сожалению, не являлся и не имел особых перспектив стать. Новым взглядом оглядел свое как бы постоянное жилище, ну, свою комнату, то бишь. Днем настолько хотелось спать, что я почти не обратил внимания ни на обстановку, ни на интерьер. Собственно, обращать-то это самое внимание оказалось особо и не на что. Побеленные в салатный цвет стены, деревянные полы, крашеные коричневой краской. Ну и, конечно же, окно с застиранными занавесками. Перед окном письменный стол, накрытый чертежной доской от Кульмана и заваленный какими-то бумагами вкупе с письменными принадлежностями. А еще в комнате имелся обшарпанный одежный шкаф. Дополняли картину кое-как устроенного быта книжные полки, забитые под завязку, и два колченогих стула. Настоящий же диссонанс в окружающее меня убожество вносило совершенно невероятное царь-кресло, расположившееся в самом видном месте. Данный предмет мебели как будто перенесся в мою скромную обитель прямо из замка английских лордов. Прямая деревянная спинка до пола, отделанная замысловатой резьбой, деревянные подлокотники, деревянное сиденье с мягкой атласной подбойкой неопределенного цвета. Спинка тоже имела подбойку, и по виду ее угадывалось, что в оригинале цвет материи был ближе к красному или даже бордовому. Подлокотники венчали округлые шишечки. Дерево, из которого оказался создан раритет, цвет имело темный, благородный, почти что черный. Одним словом, кресло в целом производило впечатление неимоверной старины и неимоверной же аристократичности. Даже пришла в голову шальная мысль, что на троне, подобному этому, не зазорно было бы заседать какому-нибудь королю Артуру во главе того самого круглого стола, не меньше. Понятия не имею, откуда в обычной советской семье взялся что-то загадочный атрибут не нашей жизни и, кстати, не нашего времени. Насколько стоило верить воспоминаниям, предмет присутствовал в родовом имуществе всегда, по крайней мере, на протяжении всего моего существования. А вот на вопросы, откуда он взялся, которыми я донимал всех самых юных лет, старшие родственники почему-то неизменно отмалчивались, ну или же переводили разговор на другую тему. Словом, было во всем этом некая тайна. Причем тайна эта будоражила мое воображение на протяжении всего детства и юности. Кресло имело место постоянной дислокации непосредственно под книжной полкой, по центру стены, то есть. Так что едва ты попадал в комнату, как взгляд сразу цеплялся за него, а потом уже переходил на книги. Удивительно, но я так увлекся всесторонним изучением царь-кресла, что совершенно забыл про книги. И память моя опять услужливо подсказала, что в свободное время читать инженер Александр любил до безумия. Всплывшие воспоминания подтолкнули меня приступить к изучению домашней библиотеки. Дюма, Скотт, Майн Рид, Феминор Купер, Конан Дойл, Жюль Верн, Марк Твен, Каверин. С этим понятно, это наверняка увлечение юности. Так, а что же я читаю сейчас? Имелся в наличии сборник Беляева, Аэлита, несколько романов Уэллса, также объединенных в сборник. Но, кажется, это все я тоже читал не сейчас, а раньше, лет этак 10 назад. Ага, кажется, нашел. Снова память выстрелила только тогда, когда я взял в руки книгу «На краю Айкумены», автор Иван Ефремов. В книге имелись еще и рассказы. Вот это точно мое. Значит, я люблю фантастику? — прислушался к своему второму я. — Да. Моя, так сказать, местная ипостась не чужда пристрастию к данному жанру. Очень даже не чужда. Вспомнились также постоянно присутствующие в мыслях сожаления о том, что научно-фантастической литературы пишется и публикуется так мало. Но с этим ни я, ни любой другой гражданин страны Советов ничего поделать не могли. Ребята, с которыми я дружил, шепотом рассказывали, что во всяких там Америках фантастических книжек пишется и издается великое множество. Вроде как какой-то знакомый знакомых бывал там и говорит, что это сейчас в 50-е годы 20 века чуть ли не самый популярный жанр литературы, и что помимо книг у них издаются и специализированные журналы, в которых каждый месяц публикуется что-то новенькое. Эх, живут же люди! Так, стоп, опять пришлось себя одергивать. Откуда лезут эти мысли крамольные? Так ведь и до беды, недалеко. А то в самом деле проговорить где ни попадя. И привет! Еще на полках оказались широко представлены классики из прошлого века. Причем как русские, так и зарубежные. Вот только при виде выстроившихся в ряд однотипных корешков собраний сочинений память снова подсказала, что я хоть иногда и вынужденно их читаю, но на самом деле люблю не слишком сильно. Приключенческая и фантастическая литература мне гораздо ближе, несмотря на мой уже вполне не юношеский возраст. Кстати, возвращение домой поспособствовало восстановлению в памяти информации про текущую эпоху, конкретно про дату и про год. Правда, память как раз на этот раз повела себя индифферентно, зато помогли свежие газеты. Именно благодаря прочитанным печатным средствам массовой информации удалось однозначно установить. Сегодня 17 сентября 1952 года. Среда. Хлопнула входная дверь гостиной, и я услышал голос мамы. Стало быть, она вернулась с работы. Ну что ж, пойду встречу. И вот тут, после дежурных обнимашек и обмена приветствиями, меня накрыло. Причем накрыло по-настоящему, без дураков. Мать Александра Соколова звали Анастасия Константиновна. А почему в третьем роде? Да дело в том, что стоило мне увидеть эту женщину воочию, как я сразу же понял, это не моя мать. Что угодно может обмануть чувства и показаться своим, где-то даже родным, но только не любовь к матери. Нет, так-то в памяти и в этот раз всплыла история про десятилетия сложных родственных отношений между московским инженером Александром Владимировичем Соколовым и московской архивной служащей Анастасией Константиновной Соколовой. Между этими людьми было все, и нежная любовь, переходящая в обожание, и обоюдная тревога за жизнь и здоровье самого близкого человека, и ожидание матери школьных успехов сына, и боязнь сына не оправдать материнские ожидания, и даже отдаление. Когда сын вступил в пору полового созревания, и тайная гордость женщины за то, каким видным и образованным стал ее отпрыск, и настойчивое желание матери подобрать любимому сыну невесту. Все это было между этими двумя людьми, и память услужливо подбрасывала множество мельчайших деталей, неизбежно присутствующих в любой длительной истории взаимоотношений близких родственников. Все было так близко, так доступно, только руку протяни. Вот только все это было не про меня. В этот момент я предельно отчетливо понял, что все, что меня окружает, не мое. Очень близко, но не мое. Сомнения приходили и раньше, но без уверенности, а вот теперь уверенность появилась. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Анастасия Константиновна внимательно на меня посмотрела, а затем спросила. «Что-то ты странно выглядишь, сынок. А с тобой все в порядке?» «Да, мам, все нормально. Я просто устал после командировки». Ответ дался легче, чем я ожидал. Привычные для Александра поведенческие паттерны, когда нужно было, включались сами собой, почти как родные. Не требовалось ни напрягать память, ни применять свои скудные актерские таланты. Все делалось легко и, я бы сказал, даже естественно. Как будто это и правда я. Так недолго и свихнуться. Эх, мне бы остаться одному да пораскинуть мозгами денек-другой. Но вот денька другого у меня в наличии не имелось. Следующие полтора часа я провел в кругу семьи. Жаль только, что не своей. Бабушка к тому времени уже приготовила ужин, и нам троим оставалось только сесть за стол и приступить к трапезе и общению, ну, что мы и проделали. Я вполне успешно врос в образ младшего отпрыска семьи Соколовых. Да так, что на протяжении всего ужина и последующего чаепития ни словом, ни жестом не выдал своей чужеродности для данной общественной ячейки. Так что ни мама, ни бабушка ничего необычного в моем поведении не заметили. Наконец, мое испытание закончилось, и все поднялись из-за стола. После семейного вечера решил пойти пройтись. Уже восстановились в памяти адреса и редкие телефоны как друзей и приятелей, так и девушек, с которыми я пробовал крутить любовь. Можно было бы пересечься с кем-нибудь из них, но мне не хотелось. Какой смысл врастать в эту жизнь, если она точно не моя? Да и вероятность прокола имелась нешуточная. С матерью и бабушкой Александр был не слишком-то и близок в последнее время. А вот с друзьями и девушками проводил гораздо больше времени, чем со своей семьей. В последние годы, правда, со всем этим стали проявляться объективные сложности. Друзья все давно переженились, некоторые даже успели развестись, иные уже и не по одному разу. Однако имелись и стойкие холостяки вроде меня, ну, точнее, не меня, а Соколова. Странно, но имя, фамилия и возраст данного персонажа отторжения не вызывали. Может быть, все дело в том, что и у меня так же? Вопросы, вопросы. Короче, наша компания на троих закоренелых дополнилась в последнее время несколькими ребятами, выбывшими из семейной гонки. Так что позвонить мне было кому, но не хотелось. Из кандидаток же на пост спутницы жизни молодого инженера в зоне доступа оставалась только одна представительница прекрасной половины человечества. Да и та, скажем прямо, голову не кружит. А ведь раньше-то за любезным Сашенькой толпы бегали. Стареет, наверное, завидный жених. В тираж выходит. Поймал себя на том, что опять стал идентифицировать свою персону с московским инженером. А ведь я — это не он. Совсем-совсем не он. Да и эпоха сейчас точно не моя, а может и сам мир. Так что же со мной произошло? Я попал в прошлое? В параллельный мир? А может, все вокруг — плод моего больного воображения? Ну, у меня нет ответов. Пока нет. Прогулка не помогла. Серые московские улицы наводили уныние и тоску. Освещены также они оказались отвратительно. Прохожих было мало, одеты все были бедно и как-то по-дурацки. А в довершение еще и дождь полил. Мелкий такой дождик, осенний. Решил я вернуться домой. По возвращении быстро прошел к себе в комнату. Мамы в гостиной не оказалось, имелась только бабушка, которая занималась любимым вязанием. Когда я пересекал гостиную, молнией пронеслось в сознании мыслишко от цензора. Точнее, как я уже начал понимать, что это никакой не цензор, а проявление моего подлинного «я». Подспудное почему-то проявление. Так вот, при взгляде на благообразную старушку поневоле подумалось, что это какой-то киношно-литературный штамп. Старая женщина добрейшей наружности со сдвинутыми на лоб очками сидит на стареньком диване с клубком ниток и ловко перебирает спицами. К сожалению, вспомнить, почему увиденная картина ассоциируется у меня с некими штампами, в этот вечер и ночь мне так и не удалось, хотя я очень старался. Собственно, заснуть я смог только под утро. много часов потратил на попытки войти в медитативный транс и таким способом вспомнить себя настоящего. Безуспешно. Точнее, сам транс получался, вот только восстановились, опять же, подробности жизни Александра Соколова, но никак не мои. Удалось даже вспомнить, почему я, ну, точнее, он не участвовал в недавней войне. Оказывается, в 1941 году он еще не проходил по возрасту, а через год перспективного студента забрал к себе в шарашку один из вузовских преподов. Профессор входил в руководство данной структуры, и с инженерными кадрами в ней на тот момент наметился конкретный такой дефицит. Вот и пришлось привлекать действующих студентов, Александра в том числе. Так он и получил бронь на все военные годы. Шарашка оказалась дико секретной и дико важной для оборонной промышленности. Получилось восстановить в память даже подробности своей работы там и повседневного быта. Располагался почтовый ящик в Подмосковье, так что жить Александру приходилось в общежитии, а поначалу еще и учиться на вечернем. Словом, было трудно. Пока шла война, еще ничего, удавалось мириться с трудностями, ведь большинству советских людей приходилось куда хуже. А вот когда война закончилась, стало совсем не весело. Да и возраст уже не самый юный. В общем-то, когда сестра вышла замуж и освободила жилплощадь в московской квартире, мой здешний прототип приложил массу усилий для того, чтобы переехать назад в столицу. Решить такую задачу было ой как непросто в то время. Усилий пришлось приложить массу. Однако же, в позапрошлом году все наконец свершилось. Я не буду вдаваться в подробности этой истории, скажу только, что помогли организационные изменения, случившиеся с шарашкой. Именно они создали окно возможностей для перемены места моей работы и самого переезда. Ну, повезло просто. И Александр свою удачу не упустил. Где-то уже глубокой ночью многочисленные бесплодные попытки восстановления подлинной памяти меня окончательно сморили, и я начал проваливаться в сон. Однако не тут-то было. По всей видимости, дядя Петя нашел-таки себе компанию для очередного праздника. Да еще и с деятельным участием прекрасной половины человечества. На мой только-только подступающий сон навалились звуки губной гармошки, играющей какой-то неизвестный, но чрезвычайно привязчивый мотив. Мелодию поддержал надрывный женский вокал, и полилась песня. Судя по тому, что сопрано перешло на совсем уже откровенный визг, когда надрыв перетекает в истерику с одновременным повышением уровня громкости децибел так на 10, это начался припев. Изменение характера исполнения позволило мне наконец-таки разобрать незамысловатый текст. «Верила, верила, верю». Верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Оправдались ли ожидания героини песни, узнать мне было не суждено. Другой наш сосед, слесарь Василий Федорович, здоровенный детина 36 лет от роду, решил вмешаться в происходящее и прервать сольное выступление эмоциональной исполнительницы. Намерение свои он осуществил с помощью глубокого стука в дверь, возмутителя спокойствия и также отборного мата на всю коммуналку, не обещающего ночным музыкантам ничего хорошего. «Дядя Петя!» Василий Федорович знал и боялся, поэтому сразу начал бурно оправдываться через закрытую дверь, открывать которую предусмотрительно не решился. Глаз трудового народа полученным объяснением оказался удовлетворен не вполне, однако ввиду позднего часа настаивать на своем не стал и удалился в свои апартаменты, пообещав урыть незамысловатого соседа завтра.